Вот его невеста и не понимала, что лучше его не доводить. Правда, она не знала, что он уже приехал, разозленный. Он не успел притормозить перед трамваем, пришлось остановиться, так что пассажирам пришлось его обходить, и какой-то алкашистый мужик стукнул кулаком по капоту и что-то этакое прорычал, а Львович, этот всеобщий папаша, вдруг ринулся из машины и, придерживаясь за дверцу, впился в опешившего мужика с такой ненавистью, что тот застыл с полуоткрытым беззубым ртом. Из-за сияющих трамвайных окон было светло, как днем. «Ты что сказал?» «Я тебя спрашиваю, ты что сказал?» Мужик остолбенел в полном ошеломлении, но его баба, с одного взгляда оценив бешеную кавказскую физиономию Львовича, поволокла его прочь. А прекрасный грозный демон вернулся за руль, процедив с мучительным отвращением «животное». А она-то думала, алкаши для него как дети родные. После этого у Капы пропали и последние робкие мыслишки, что, может быть, как-нибудь, когда-нибудь... Невеста жила где-то на проспекте Большевиков, где Капа никогда не бывала, хотя окна там горели такими же неотличимыми рядами, как и на Капином проспекте Ветеранов. И квартира у той была не лучше Капиной. Правда, она жила там одна, большая разница. Но Капа не могла не отдать ей должного, да, красивая, притом непривычно, капризно красивая, изгибается как-то по-особенному, запрокидывает голову, так будто приказывает расчесать ее золотые волосы, рассыпающиеся по лопаткам, и как будто даже не догадывается, что нужно поторапливаться, когда тебя ждут. Так что в ночной клуб они отправились уже действительно ночью. Капа понимала, что это знак доверия к ее трезвости, если он решился взять ее в такое злачное место. Там же наверняка спиды открыто толкают. Львович за рулем мрачно молчал. Отвечал отрывисто, а та как будто нарочно начала капризно жаловаться, что хочет пить. «Скоро приедем». Несколько раз резко ответил Львович, а потом вдруг тормознул. «Хочешь, выходи и ищи». «Ну и выйду». «Выходи». И высадил ее на каком-то непроглядном пустыре. Даже Капе это показалось чересчур. Она уже и в гремящей клубной толчее не решалась рот раскрыть, они по-быстрому и умотали. А через неделю он женился на своей капризнице, как ни в чем не бывало. И единственное, что Капа себе позволила, не пойти на свадьбу, сказалось больной, как не раз бывало в школе. Все равно у нее с ним была общая работа, где они пропадали часов по 12-14. Львович недалеко от Краснозаменной получил собственный реабилитационный центр для дурачков и дурочек, вроде тех, какой в полузабытые времена была она сама. А теперь ее спаситель назначил ей зарплату за то, что она помогала их спасать. Андрюшка к ним уже не попал, не продержался на этом свете и тех 6 месяцев, какие отвел ему Львович. Но других таких же весельчаков Львович тоже повез в свои любимые хибины, и они сожгли там сауну. И Львович не стал теребить их родителей, хотя очень даже стоило бы, а продал машину и расплатился. Все равно он очень круто пошел в гору. Прежнего главного нарколога во время утренней прогулки с собакой двое неизвестных с бейсбольными битами избили до полусмерти, и он подал в отставку. А новый главный по фамилии Благосветлов сразу же начал двигать Львовича на работу с молодежью, и уже через полгода после 5-го круга групповой психотерапии, когда все еле шевелили языком, а один он цвел как роза, Львович, обычно лишь бодро пошучивавший, вдруг подивился с гордостью. «Вы поглядите, у нас ремиссия за ремиссией». Ничего удивительного, ведь таких, как он, больше нет. Ведь она и до него видывала благородных красавцев в кино, похуже, конечно, но все-таки, однако, ей и в голову не приходило, что такие бывают на самом деле. И еще главным в жизни обычных людей была скука. А по нему сразу бросалось в глаза, что он просто-таки не знает, что это такое. Теперь-то, когда он обращался с нею как с равной, она знала, что не жалость к несчастным торчкам им движет, а гордость, что он лучший. Он мог говорить с подопечным, как задушевный друг, а через минуту в кабинете за чашкой растворимого кофе со смехом выставить собеседника дураком. И зауважала его лишь еще сильнее. «Какое же надо иметь терпение!» Чтобы такой взрывной характер и насмешливый язык годами держать под замком. Прям Штирлиц какой-то. После этого ее стало даже меньше огорчать, что она для него по-прежнему всего лишь товарищ по работе. Еще неизвестно, что он про нее говорит своей златовласой. Надо радоваться, что хоть улыбается, пошучивает, изредка треплет по плечу. Только она при этом уже не таяла, а замирала. И начальство, особенно, правда, женское, на него поглядывало любовно, но все оборвалось стремительно и ужасно. Какой-то контролирующей начальнице из горздрава неизвестные умельцы присобачили к домашнему косяку взрывное устройство. Начальница оторвала ноги, и она скончалась от потери крови до прибытия скорой помощи. Точно такое же устройство было прилажено и к косяку Благосветлого, но оно почему-то не сработало. Заподозрили, что первое устройство установили по заказу Благосветлого братки, якобы и продвинувшие его на эту должность, а второе прилепили только для отвода глаз. Она в этом ничего не понимала, только верила своему спасителю, а он не сомневался, что Благосветлого подставили. К самому Львовичу, лучшему из людей во Вселенной, придраться, разумеется, было невозможно, но даже и его посмели вызывать на допросы. Он, как всегда, пошучивал, но видно было, как его все это достало. И когда от него, наконец, отвязались, он решил себя побаловать любимыми хибинами и новыми горными лыжами. Она в первый раз за 2 или 3 месяца не почувствовала в его планах ни единой капельки натужного бодрячества или воспитательства. Он говорил с нею как-то родной, признавался, что ужасно устал, что ждет не дождется забраться под облака и лететь вниз, так чтобы ни одна забота не могла в голове удержаться. А ранним утром в поезде знали, стало быть, когда он выходит на работу, какие-то, опять-таки, неизвестные забили его насмерть стальной арматурой, которую там же и бросили, эту арматуру. Капа видела, как будто собственными глазами, вороненая с грубым сварным швом поперек неизвестно для чего выдуманной винтовой нарезки, на стройках такие штыри постоянно торчат щетиной из сырого бетона. Она старалась думать, что его убили сразу же, хотя в газете писали, что он с раздробленным черепом еще успел доползти до своей квартиры, и ни один гад из-за двери носа не высунул. И эта его златовласая капризница, наверное, только ручки свои тонкопалые заламывала. С того дня мир, в котором ей пришлось жить, внушал Капе не скуку, а ледяную, сосредоточенную ненависть. Убийцы, они были не люди, они убили самого прекрасного в мире человека, просто на всякий случай. Он наверняка ни в чем не участвовал, но мог кого-то случайно видеть, слышать какой-то обрывок разговора. Че париться, видел, не видел, слышал, не слышал. Спокойнее грохнуть и не заморачиваться. Но ей было совершенно не жалко и Благосветлого, которому дали 12 лет, подставили его или не подставили, но он позволил себе прикоснуться к чему-то такому, к чему не имел права прикасаться, что было смертельно опасно для всех, с кем соприкасался он сам. Он один раз заходил к ним в центр в очках, интеллигентно косоротенький, как будто улыбающийся рассеянно, вот пусть там и поулыбается. Она и в милицейскую школу пошла только для того, чтобы получить оружие, а потом мочить этих гадов 2-3, сколько получится, пока не убьют ее саму. Не для того, чтобы очистить мир, его не очистишь, он кишит этой мразью. Просто ради наслаждения видеть, как они обмирают от ужаса, ссут в штаны, корчатся в мучениях и вздыхают. Хорошо бы их было еще и давить каблуком, но это уж, жалко, не получится, придется действовать в рамках возможного. В милицейской школе про это все время толдычили, в рамках закона, как будто нарочно старались разозлить, но ради дела надо было и это перетерпеть. Единственное подобие радости у нее осталось — его могила. Принадлежала ей одной. Златовласая законная кривляка на кладбище почти не появлялась, не могла, видите ли, это видеть, а потом вообще слиняла в Швецию по какому-то там гранту, что-то, наверное, она в своей все-таки германистике соображала, хотя где германистика, а где Швеция? Летом Капа всегда мыла низенькую черную стелу голой рукой с такой нежностью, с какой моя Ирка когда-то намыливала спинку нашего первенца. Она и следующих наших детей купала ничуть не менее нежно, ну, я уже меньше обращал на это внимание, а в морозы Капа только соскабливала ногтями барашковый иней с золотой надписи «Григорий Львович Ревич». Однако и после этого ее губы, стиснутые в непримиримую белую полоску, обретали девическую мягкость, и понемножку она начала все реже заговаривать о том, что она живет только ради этой могилы. Без нее ведь та быстро зарастет грязью, сорняками, ведь жена у Львовича что есть, что нет. Фотографии Львовича, так же, как и моей Ирки, На стеле не было, но я и без того знал, что никакой такой нечеловеческой красоты в природе не существует. Ее создают обожающие глаза. Я знал и то, что реальные люди не бывают ни такими орлами, как Бережков, ни такими шестикрылыми серафимами, как Львович, но Орфей оставил мне частицу своего дара воспевать любимых такими, какими их видят любящие. Потому-то все мои могильные соседки и тянутся ко мне. Я служу их эхолотом, улавливаю, что они таят в глубине, не смея произнести вслух даже самим себе. И они тоже чувствуют, что я в самой сокровенной глубине считаю правдой то, что слышит только их любовь и более никто. То, во что верят женщины, и есть истина, ибо на их вере стоит наш мир. Я бы, может быть, и Виктора Игнатьевича расслышал каким-нибудь мыслителем-бессребренником, но с Лидией Игнатьевной, похоже, было довольно ее обычного припева со школьной скамьи, держась за руки. Зато гимн моему соседу Лубешкину Ивану Трофимовичу мы с Капой прослушали вместе. Я уже знал, что Лубешкин — видный уголовный авторитет, но не подозревал, до какой степени он авторитетен, пока не увидел собственными глазами в годовщину его смерти траурную церемонию вокруг его триумфального памятника в полтора человеческих роста. Ивана Трофимовича вместе с супругой Полиной Михайловной взорвали в его собственном лимузине. Братки с бритыми складчатыми загривками и со значительными скорбными мурлами, не чокаясь хрустальными резными стаканами, произносили высокопарные тосты под первыми зелеными звездочками ранней весны. Мне хотелось подойти поближе, но я опасался нечаянно нарушить какой-нибудь роковой закон из их священного кодекса чести, и потому мне удавалось разобрать только обрывки типа «Да, это был человек, это был мужик, и он для меня все равно, что отец, он меня человеком сделал». Капа же вглядывалась в их лица, не отрываясь, и в глазах ее не было ненависти, одно лишь бессильное стремление понять что-то очень важное. Мне хотелось сказать ей, что туда смотреть не нужно, что это опасно, но я не решался выказать себя более робким, чем эта исхудавшая маленькая женщина, выглядевшая лет на 10 старше своего возраста. К счастью, никто из них не обратил внимания на такую шелупонь, как мы с Капой. Но когда братки отбыли по своим преступным делам, а вытянувшиеся тени полуногих деревьев начали сгущаться в потягивающую литком вечернюю мглу, к памятнику, шатаясь, притащилась затянутая в надраенную офицерскую кожу деваха, истекающая размытой косметикой. В одной руке она держала ополовиненную бутылку виски Red Label, хорошо знакомую мне по Иркиным увлечениям, другой, будто собачонку, волокла по непросохшей земле на поводке изящную дамскую сумочку. Эта поминальщица, напротив, явно нуждалась в нашем внимании. «Вы видели с ним польку? Положили!» — указала она на припавшую к Лубешкину статую скорби, и я на удивление быстро догадался, что полька — это Полина Михайловна Лубешкина. «Смотрите, она ему здесь отсысывает!» Гостья с полураскрута, подобно метателю молота, попыталась схватить статую скорби сумочкой по голове, но угодила лишь по ширинке самому Лубешкину и зарыдала, покрывая ушибленное место поцелуями. «Вынечка, прости, я из-за этой сучки, я же знаю, что ты меня любил, это я должна была здесь лежать, ты же не на ней женился только для бизнеса, пусть земля тебе будет пыхом, Ванечка!» Я слушал ее с невыносимой нежностью, ибо она напомнила мне Ирку эпохи заката. Наконец она отпала от ширинки и, удерживаясь на хромовых ногах при помощи вращательных движений хромовым корпусом, надолго присосалась к граненой бутылке. Из-за ворот послышались несколько настойчивых автомобильных гудков, на которые она отмахнулась еще раз ополовиненной бутылкой. «Подождешь, халдей!» и обратилась к нам, как к провереннейшим своим друзьям. «Мы в последний раз полыскались втроем в джакузи, так у Польки сиськи болтыхались ниже коленок, а она еще лезла к ему сосать. А Ванечка все время меня гладил, вот». Она припала к бронзовому животу и завыла: «Ванечка, родней, как же ты меня здесь и ставил!» В этом вое было столько подлинного отчаяния, что я опустил глаза, но искоса продолжал видеть, что Капа смотрит на нее все так же неотрывно, только будто бы что-то уже начиная понимать. И когда изнемогшая страдалица, и кая, и всхлипывая, повлеклась к воротам, волоча сумочку по земле, куда пропала бутылка, я не заметил, Капа вдруг поделилась со мной, словно в продолжении разговора: «Меня обратно в центр зовут на работу. Пойти, что ли? Кто-то этими уродами должен же заниматься». Слова «этими уродами» прозвучали почти нежно.